Братья и сестры, я уже то, что обещал вчера, ничего не расскажу вам, уже время вышло. А вот самое, что необходимое, хочу прочитать и напомнить, дополнить ко всему, что слышали. Самое необходимое. А что именно? Я вот слушал внимательно проповеди все, вы тоже слушали внимательно. И какие требования звучали, вот часто-часто. Надо выполнить, надо вытерпеть, надо любить, надо прощать, надо стараться, надо и многое-многое вот такое вот. И у меня такое переживание, братья и сестры, много слышали. И вы сейчас так хорошо сидите, хотя уже усталые, мне даже жаль вас, жаль. Что когда перекармливают пищей, и много на столе остается, и самое, может быть, и вкусное впоследствии подается, а уже желудок наполнен, смотришь только, ах, жаль, но не умещается. Так бывает и духовно. Длинные собрания, они не всегда бывают так полезны, уместимы, чтобы все-все вложить. Но хотя бы необходимое, друзья. Вот одна сестра побыла на таком собрании, внимательно выслушала все, поняла, умом поняла, сильно все поняла, даже покаялась в прошлых грехах своих, Пришла домой и такое обещание дала Богу: Господи, теперь никогда не буду повторять прошлых ошибок. Я покаялась, теперь все. И она так старалась, настало утро, помолилась, почитала Слово Божие. Так старалась, дети искушали. Надо было крикнуть, надо было кого-то там под затыльник дать. Она молчала, она терпела. Муж зашел, нагрубил ей несправедливо. Сердце сжалось. Но она даже зубы сцепила вот так вот. Промолчала, ни слова не сказала, вытерпела. На кошку наткнулась, чуть не упала. Это вообще было... конец всему. И тут она выдержала. Обед покушала, поблагодарила Господа. Благодарю Тебя, Господи, что Ты дал мне силы, дал терпения, дал мне выносливости. Все Ты мне дал. Ну, такое вот, что она перенесла, что пережила. Даже немножко отдохнула, легла. Теперь, Господи, под горочку. Главное, до обеда трудно. После обеда уже легче. Ну, вот она отдохнула, вышла во двор, такая довольна идет, поет, открыла калитку в огород, глянула, а куры соседские разгребли все грядки, а весна, столько труда пропала. И она тут забыла за все, как взорвалась, как понеслась. Соседи убежали, невозможно было слушать. Куры разлетелись кто куда, там и палки были, и комки бросала в них. Но потом заходит, все утихло так, село, а сатана шепчет: ну что, все, конец твоему обещанию, конец твоему терпению. А вот я еще добавлю, братья и сестры, вот Писание добавлю. 5 глава Ефесянам, послушайте внимательно, какие требования еще? Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас, приношение жертву Богу, благоухание приятное. Спросить бы сейчас у кого-то из нас. У вас вот это получается подражать Богу? Подражать Богу. Если бы это, может быть, вот апостол Павел пишет в 11 главе 1 послания к Коринфянам: будьте подражателем мне, как я Христу. Это немножко полегче, правда? Через человека. Подражать апостолу Павлу, как он Христу, подражать пресвитеру. Но Богу как подражать? Еще, братья и сестры, вот апостол Петр пишет такие слова. Первое послание Петра, 1 глава. Я в одном месте молодежи говорю: дорогая молодежь, вот хотите, я вас сейчас в тупик заведу. Тупик. Они посмотрели на меня, говорят: да, брат, в тупик завести-то легче, а вот с тупика-то как вывести? Ну, будем с Божьей помощью выходить. В первой главе, первое послание Петра, Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Еще одно место. Это Евангелие Матфея, 5 глава. Все вы читали, братья и сестры. Последний стих в этой 5 главе. Я думаю, уже кое-кто даже и процитировал сам. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Трудные места, братья и сестры. Ну вот скажите, вот это сказано все позволительно или повелительно? Вы еще можете мыслить, а? Или уже устали, чрезмерно устали? Вот все, смотрите, будьте святы, как Отец Небесный свят, повелительно. Будьте совершенны, как Отец мой совершен, повелительно. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, иначе нельзя, повелительно. Некоторые проповедники и даже служители говорят: ну, это невозможно, это только будем стараться, будем пытаться как-то это делать, но это невозможно. И даже иногда, ну, кто может из нас быть совершенным? Кто может из нас быть святым? Кто может из нас подражать Богу? Никто, и я тоже скажу, братья и сестры, никто из нас, никто из нас. Но есть кто-то в нас, кто-то в нас. Вот когда апостол Павел в первом послании, в 5 главе пишет, что рожденный от Бога, сюда смотрите все, осталось 10 минут или 15. Так что смотрите, я терпел, сидел, долго ждал этого времени. Но у вас, братья, говорящие, говорящие. Другой раз я еще подумаю, приехать сюда или нет. Братья и сестры, вот еще мысль такая. Если это я не могу ничего этого исполнить. Но вот сколько я слушал, братья и сестры, очень мало было уделено Духу Святому. Очень мало было уделено. Может быть, просто не хватило времени у братьев. Темы очень хорошие. И вот очень нужно дополнить. Рожденный от Бога не грешит. Иногда некоторых из нас в тупик вот это приводит. Я рожденный от Бога или не рожденный от Бога? А почему ты этот вопрос себе задаешь? Грешу. А рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога хранит себя. Лукавый не прикасается к нему. А кто же грешит? Нерожденный от Бога. Братья и сестры, быстро хочу сказать, не буду затягивать. В нас две природы. Одна адамовская, вторая божественная природа, которая не грешит. Адамовская грешит? Грешит. Некоторые скажут, не грешит, согрешает. Братья и сестры, и грешит. Дай только свободу. Вот почему некоторым трудно прийти покаяться грешнику, вот первый раз. У вас очень плохо, у вас даже вы не даете сюда выйти. Выходят члены церкви, и о чем они просят? Детей моих благослови, Господи. Ты помоги мне быть хорошей, терпеливой. И долго-долго молятся. Это задержка, это препятствие, это загромождение. Это грешнику не дадут сюда выйти. Длинными молитвами идите к пресвитерам, исповедуйтесь. Они вам подскажут, что сделать. И вы выйдете на верный путь. Дайте грешнику покаяться. Молодежи, которые еще не поняли до конца истинный путь, не отдались как должно, сомневаются во многом. А так вот и сидят-то впереди все давным-давно покаявшиеся, и опыт имеют уже по 30, по 20 лет, по 40 лет. Братья и сестры, только нужно вот что. Нужно помнить, какое у меня отношение к Духу Святому. Какое отношение? У нас две природы. Божественная природа – это рождение свыше. Как об этом пишет апостол Павел, напомню, чтобы никто не сомневался. И когда она начинается, эта божественная природа? С какого момента? Ефесянам, 1 главе, 13 стиха. «В нем и вы, услышав слово истины, проверяйте». Было такое, когда вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его. Некоторые сомневаются, я рожден свыше или нет. братья и сестры, может быть только тот, кто покаялся поверхностно, покаялся за компанию, покаялся принужденно. Когда ты будешь каяться? Ну, посмотри, все выходят. Выходи ты. А что говорить? Ну, там скажут. Ты вот так вот скажи. Я вот приводил, может быть, пример так, Мерефия. Мы последний раз были с Николаем Степановичем в Америке. И вот нам показали, братья, так, среди всего труда, усталости, изнурения. Хотите посмотреть институт Муди? Ну, конечно, кто бы отказался. Показали нам институт, но я на этом не буду останавливаться. Очень интересно, но нет времени. А потом повезли нас, братья, и показали Билли Грейма музей. Свободно, доступно, картины такие освещенные все и озвученные. И вот минут 40 мы ходили, смотрели. Билли Грейм 16 лет начал проповедовать. Где он проповедовал, там море слушающих, море народа в Америке. Где он призывал к покаянию, там море рук. Как он призывал? Кто желает принять Иисуса Христа своим личным спасителем? Поднимите руку. Поднимают. Каялись они? Нет. Может быть, и покаялись бы, чтобы они могли осознать глубоко. Выйти сюда, как вчера вот было пояснено, а сегодня тоже. Выйти сюда – это уже победа над собою. Но когда поднять руку за компанию, это очень легко. А их уже утверждают, вы теперь покаялись, вы спасены, вы никогда не погибнете, пройдите в палаты, там 9 палат стоит, так, там вас наставят еще, и вы примите крещение. Билли Грейм сделал Америку религиозной. Насколько он успел? 16 лет. Потом его показали последним. Сидит он за круглым столом. Нам еще брат пресвитер говорит, присмотритесь, кого вы здесь узнаете? 5 человек. Сидит Билли Грейм, старенький, уже сгорбленный. Против него сидит Михаил Горбачев. И еще 3, которые нам неизвестны. Это Всемирный совет по делам религии. Сделать религиозными людей – это подготовить почву для прихода Антихриста. И поэтому очень легко управлять в Америке. Кто туда ездил, удивляется, как там все тихо, как спокойно там. Да, я когда вот сколько бывал, думаю, вот сюда я приезжаю, меня никто не видит, чем я занимаюсь, где я бываю и чем, о чем я говорю. Брат говорит, все видят, все слышат и везде все фиксируют. Я говорю, так никто за мной не ходит, никто никогда меня не остановил. Этого не надо, там все устроено через компьютеры, все исключительно. Религия, друзья, я вот так посмотрел, 5000 в молитвенном доме. Это дворец, громадный дворец. Вот. Как они вечерю совершают? У них не расспрашивают, кто ты, где живешь, потому что такая масса людей. Они быстренько раздали эти просвирочки, как наш рубль. Вот. Я не знаю, какой ваш рубль. Но такая тоненькая, значит, просвирочка и такой величины. Там 50-60 человек диаконов, они быстро на подносах раз разнесли. Принимайте, это хлеб, вино, вот таких вот этих наперсточках. Боятся, чтобы заразить друг друга. Никогда не приветствуют друг друга лобзанием святых. Лобзанием – это лоб. Лобик поцеловать можно, но ни в коем случае так. Потому что там они боятся заболеть, друзья. И многое другое, потому что и другие есть причины. Религиозность нас не спасет, братья и сестры. Если кто-то покаялся, даже родился свыше, но не растет духовно, он долгое время может быть, как апостол Павел пишет в 3 главе 1 послания к Коринфянам. Я хотел с вами говорить, братья, как с духовными, но не мог. Почему не мог? Вас надо питать опять молочком, а не твердой пищей. Вы плотские. Что такое молочком питать, братья и сестры? Вот сколько вы сидели, все вы питались молочком. Собрания некоторые, от собрания до собрания. Библию сами не читают, если читают поверхностно. Трудное место не углубляются, откровения не познают. Приходит собрание, по бутылочке взяли и течет. И дремать даже можно. И дремать, все готовенькое. Зубов не надо. Вот вы представьте себе, от ребенка хоть на 2-3 раза отнять ребенка от груди и дать ему бутылочку. Схочет он опять первое занятие. Он очень быстро поймет, зачем челюсти свои напрягать, зачем тянуть до того, что потеет даже ребенок, потеет. Зачем? Вот что такое младенцы плотские во Христе. Бутылочка, бутылочка, молочко. Если долго будет младенец плотской во Христе, он переходит в душевного человека. Вы знаете, что такое душевный человек? Немножечко выше, во второй главе пишет апостол Павел. Это тот, который не принимает того, что от Духа Божия. У него ума своего хватает. Он знает, как спеть, он знает, как помолиться, он знает, как даже проповедь сказать. Страшнее всего, когда душевный – это пресвитер. Он организатор хороший, он очень способный, даровитый, но духа не признает. Братья и сестры, Ефесянам 4 главе апостол Павел пишет самое-самое страшное, что «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». 30 стих, 4 глава. А чем оскорблять? Он перечисляет всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Я бы продолжил этот список галатам. Там и гнев, и не только гнев, и блуд, и нечистота, и вражда, и споры, и зависть, и ненависть, и помышления плотские, и многое-многое другое. Что делают? Оскорбляют Святого Духа. Дух Святой с момента покаяния, когда он стучал, стучал, стучал в сердце человека, а потом вошел. В момент покаяния вошел Дух Святой. Человек получил новую божественную природу. Что происходит в человеке? Это тот Дух Святой, о котором сказано, наставит, научит, возвестит, напомнит, утешит. Он и пастырь добрый. Он, когда мы молимся, он нам слова подсказывает какие. Не длинные-длинные молитвы. Не повторение одной и той же без конца. Не какие-то, может быть, красноречия. А написано так. Не знаем, о чем молиться, как должно. Как не должно, это легко научиться, друзья. А как должно? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Братья и сестры, можно ли без Духа Святого быть спасенным? Ни в коем случае. Братья и сестры, Дух Святой долго-долго может терпеливо находиться у верующего человека. Он ожидает. Он может быть не утешителем, потому что в нем не нуждаются. Он может быть не учителем, потому что очень ум превзошел у некоторых. И учить ему, может, не приходится. Потому что, ну вот сейчас я думаю, многие из нас проверят и со мной будут согласны. Правда. Я с Духом Святым дружу? Я с Духом Святым в тесном общении или, может быть, от времени до времени. Почему в последнее время, в третьей главе Откровения, так написано, друзья, «Се стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой, некоторые это применяют для грешников, получается хорошо, ладно, пусть. Но это сказано для христиан последнего времени, потому что привыкли, где двое или трое, и Христос посреди нас, и все. Братья и сестры, действительно так, где мы собираемся, обильная благодать Божия, Христос посреди, потому что не все приняли Его еще в сердце. Христос стучится, чтобы еще Его приняли в сердце. А потом так написано, смотрите, это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Продолжение. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, с вами». Дальше. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет, и в вас будет. Братья и сестры, когда будет? Когда будет? Поистине, может быть, не сразу кто-то понял, может быть, не объяснили так, как должно проповедники или пресвитера. Братья и сестры, но без этого нельзя, без этого нельзя. Бывало такое, я находился зима в Воркуте, и скорбно-скорбно так вот подходит Пасха, знаю, что писем много-много мне прислали, а ни одного не дали, не дали, просто специально не дали, чтобы я переживал, мучился. Так тяжело-тяжело мне стало. Я вышел на улицу, а снег, а мороз, ну, на улицу дворик небольшой, лагерный, из барака. И вот хожу, протаптываю себе стежечку, шапку натянул, завязал. Это ж не положено, когда молиться или там петь. А как? Мороз такой, что невозможно. И хожу так, протоптал стропочку себе. И переживаю, переживаю. Потом сам себя слышу, пою, пою. Вхожу в это пение, и что же я пою? Привезли меня в Магадан, Колыма. Я никогда не думал, что туда попаду. Слышал иногда песню вот эту, вот, как проклинают эту Колыму. И вдруг меня туда везут. И вот немножко осталось последний этап из Хабаровска самолетом и в Колыму. Дрожить. Это камера «Шестерка». Там бьют, там издеваются. А я так легкомысленно послушал, думаю, нет, меня туда не за что. Это особых рецидивистов. И вот я в тюрьме нахожусь, ведут по коридору, подходят к одной камере, выкликают, заходите. Зашли. Подходит дальше тоже, к шестерке подходит. Костюченко, одного. Открывает эту шестерку, заходи. Мне ноги подломились, думаю, что ж такое, за что, почему меня туда? Страшно, страшно. И там мне как рассказывали, так я увидел все. Не сразу, сразу мрак, темнота такая. А потом присмотрелся, точно, вот они, нары забетонированные, и ремни привязывать как. И я стою, что делать, Дух Святой? Преклоняй колено, благодари Бога. Умом я бы кричал, я бы доказывал, за что, несправедливо. А Дух Святой, преклони колено. И вот сразу мне стало ясно, здесь все прослушивают, здесь все просматривают. И будут смотреть на мое сейчас состояние, что я буду делать. Я склонил колено, стал благодарить Господа. Господи, Ты же по такому пути шел. Да еще куда мне? Куда там мне? Я только поблагодарил Господа, встал и запел. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Да так громко. Открывает камеру, выходи. Поднимает на второй этаж. Опять смотрю, ведут. Уже прошли камеры такие грязные, негодные все. Чистенько. Открывает, заходи сюда. Сидят там заключенные. Может, там они не заключенные, но в одежде. И в одежде во всей новой. Лежит на столе, у них пища хорошая. Земляк, откуда вы, как? Я говорю, так и так оттуда. За что? Я говорю, за то, что я христианин. Да нет, у нас за это не судят. Ну, я говорю, за веру не судят, а за верность судят. Вот, и так рассказываю им. Я говорю, вы позвольте мне помолиться. Помолись. Ну, я помолился, вот. И потом опять вопросы. Я говорю, вы знаете, я попал не под следствие, а попал к заключенным. Как вы, так и я. Дайте мне отдохнуть. Покушай. Я говорю, да нет, не хочу. Я уже понял. И вдруг открывает двери. Выходи, Костюченко, выходи. Братья и сестры, это чуть-чуть. Я думаю, многие из нас бы засвидетельствовали, что такое быть под водительством Духа Святого или под водительством только религии, ума. Вы понимаете, за что сразу мы попали под такое вот влияние мира? Потому что потеряли общение с Духом Святым. Ну, наши отцы, наши праотцы, когда они больше понадеялись на власть, под крышу регистрации, а Дух Святой? А Бог? Ну, Бог-то Бог, а сам не будь плох. Братья и сестры, я хотел бы вот что сейчас сказать. Ничего вы не выполните, ничего вы не сделаете, если не примиритесь с Духом Святым. Потому что в жизни нашей много-много оскорблений Духу Святому. Мы однажды с пресвитером одним должны были посетить одну семью. Но чтобы узнать, дома они или нет, особенно родители, позвонили, мы через час к вам приедем. Хорошо. Когда мы зашли в этот дом, мы увидели, как они все подготовили. Еще сырой пол, и все так разложено, все выглажено, все убрано. А что там было до этого, трудно сказать. Мы только посмотрели, улыбнулись так друг другу. И я спросил, друзья, вот вы для нас, ну, служители, ладно. Смотрите, как вы подготовились. А вот Дух Святой в вашем сердце. И об этом, ну, и надо было об этом говорить. Почему вы кричите? Почему вы кричите, когда у вас Дух Святой внутри? Почему вы раздражаетесь, когда не человек, а Дух Святой? Почему вы обижаетесь, когда у вас Дух Святой? Почему вы не стыдитесь? Почему вы не боитесь присутствия Духа Святого? Почему бывает такое оскорбление друг другу? Почему, братья и сестры, молитва угашена? Thank you.